Глава 14. Я сладко потянулась и ощутила, как мои щеки коснулась нежнейшая материя. С удовольствием промычала и распахнула глаза. Ой. Замерла, ошарашенно пялясь в темноту. В голове мгновенно всплыли воспоминания о том, что произошло. Ощупав пальцами мягкое одеяло, которым я была укрыта, приподнялась на локтях и попыталась проморгаться. Слава всем богам, нет, я не ослепла, просто в комнате, где я находилась, было очень темно. У дальней стены в очаге камина тлели угольки, позволяя мне со временем рассмотреть помещение. «Ой!» — охнула я громче, осознав, что я все еще нахожусь в спальне его светлости. «М?» — то ли простонал, то ли пробурчал кто-то над ухом, и горячая сильная рука бухнулась мне на талию, прижав к себе. Я только и смогла что пискнуть и закусить силой губу, ощутив, как меня притягивают к горячей ото сна мужской груди. «Спим!» — буркнул герцог и, уткнувшись носом мне в макушку, громко засопел. Я вся сжалась в его руках, боясь пошевелиться и потревожить сон хозяина. Полежала так немного напряженная и натянутая, словно струна. Сердце норовило выпрыгнуть из груди и никак не хотело успокаиваться. В голове проносились мысли, от «какое же у него потрясающее тело» до неимоверного желания попробовать его губы на вкус, хотя и гнала я эти фантазии прочь, старалась не думать, замещая более доступной реальностью, приятным и обходительным бароном Гриде. А еще был запах Диана Саламандра, густой мужской аромат. Не то, чем пахнут напомаженные мужчины на балах, а настоящий запах, в котором смешались и пот, и одеколон, немного гари и свежесть постельного белья. Невероятный коктейль, сводящий с ума. Когда дыхание мужчины стало ровным, я неторопливо повернулась на спину. Перехватив пальцы его руки, медленно отцепила их от своего белого фартука, так и оставшегося на мне. Затем уперлась второй рукой ему в плечо и надавила, заставляя его тоже перевернуться на спину. С помощью несложных приемов я избавилась от жара его горячего тела и вздохнула свободно. Полежав так еще немного, сползла на пол и опустилась на колени. Туфли, поиском которых мне пришлось посвятить навскидку минут 10, нашлись под кроватью герцога. Здесь же обнаружилась пустая бутылка из-под вина и несколько предметов интимного женского туалета. Нахмурилась, решив, что стоит нажаловаться мисс Пит, ибо такое в высшей степени непозволительно. Покинула спальню его светлости, стараясь не шуметь и зажав туфли в руках. Тревора нигде не было, как и милорда. Весь дом, по-видимому, был погружен в сон. Добралась до своей комнаты я без приключений. Стянула мятое платье и, умывшись, забралась на свою кровать. Удивительно, что в опочивальне герцога я провела практически целый день и какую-то часть ночи. Вокруг было тихо и спокойно, а потому я решила отложить думы и переживания на завтра, а сейчас попытаться подремать. Но в голову настойчиво лезли глупые мысли, а живот предательски пел, возвещая меня о том, что я ничего не ела. Интересно, а его светлость смог покушать? Черт. Я повернулась на спину и уставилась в потолок. Желудок вновь заурчал. Решительным жестом откинув одеяло, я спустила ноги на холодный пол. Позволила себе еще немного посомневаться в принятом решении, но организм был против любых колебаний, а потому, усмехнувшись, натянула на себя платье и покинула уже родную каморку. На данный момент я как никогда завидовала Мари, ведь у нее, как у любой приличной девушки, был ночной халат, который так удобно надевать в подобных случаях. А у меня не было никаких личных вещей. Лишь форменные платья и обувь, а все то, что я позволила себе купить в ту самую поездку в город, сгинуло в тот же вечер. Больше не было ни поездок, ни желания что-то покупать. Остановившись в темном коридоре, прикоснулась рукой к двери, ведущей в кухню. «Удивительное дело, Эбби, у тебя ничего нет. Ни прошлого, ни личных вещей, ничего. Мир вокруг потух». А через секунду вспыхнул ярким светом, слепящим, заставляющим жмуриться. «У тебя нет ничего, ни прошлого, ни будущего. Запомни это». Спокойный мужской голос повторяет одно и то же, раз за разом. «Я умоляю, брат, не поступай так, не трогай их». «Еще раз, Эбби, у тебя ничего нет, ничего и никого, повтори». Теперь его голос бьет словно хлыстом по оголенной коже. «Прошу тебя». Я молю его. Молю, хоть и понимаю, что он прав, но не могу не просить. Повтори, кто ты? Никто. Мой голос полон смирения, хотя внутри все пылает и мечется в отчаянии. Откуда ты? Ниоткуда, я никто и ничто. Повторяй это, пока оно не въестся тебе под кожу. Брат, пощади их. Ты сама виновата, малышка. И вот его голос опять полон нежности, той самой, что я так люблю в нем. Это исключительно твоя вина. Я реву, не в силах сдерживать слезы. Я поступаю плохо и постоянно разочаровываю его. Я всех подвела. Убей их. Это обращено уже не ко мне, а к тому, кто еще присутствует в комнате. Хорошо. И этот голос, голос, от которого в сердце все сжимается от нежности и любви. Этот голос. Вцепившись пальцами в деревянный косяк, я с ужасом таращилась в темноту. Что это было? Игра воображения или новый кусочек пазла? Брат, что же он сделал? Кого отправил на смерть? Какую непростительную ошибку я совершила? Кто я? А тупой болью в висках отдается одна мысль. Ты никто. Никто. Никто. Я постаралась взять себя в руки, успокоить бешено бьющееся сердце и рассуждать логически. Мгновение назад что-то спровоцировало новое воспоминание. Но что именно? И почему такое ужасное и пугающее? Фраза, произнесенная во тьме, или это произошло благодаря вмешательству его светлости? Главное не торопиться, не делать поспешных выводов. Неожиданно громко заурчал живот, напоминая о цели ночной прогулки по дому. Я толкнула дверь и вошла на кухню. Тут было тихо, а в воздухе все еще витал аромат жареного мяса. Рот вмиг наполнился слюной. Неожиданно гулко сглотнув, я сразу направилась к холодному шкафу и, распахнув тяжелую дверь, с удовольствием заметила на самом видном месте кусок холодной ветчины, замотанный в желтоватую бумагу. Чуть не взвизгнув от восторга, выудила его из шкафа и положила на стол. Затем развернулась и следом достала масло и сыр. Схватила с подставки холодный чайник и водрузила его на железную конфорку печи. Черт! Даже притопнула от злости, заглянув в очаг, где давным-давно не осталось ни одного тлеющего уголька. «Нужна помощь!» Неожиданно раздалось сзади, и я медленно выпрямила спину, вставая во весь свой скромный рост. «Ваша светлость!» пролепетала, поворачиваясь лицом к мужчине. «Простите, я не собиралась, то есть я...» Я замерла на месте, не зная, что можно тут сказать. Его светлость в брюках и сапогах, в рубашке, накинутой на голое тело и распахнутой на груди, невероятно смущал. Я потупила взгляд, не зная, что делать дальше. «Поздний ужин», — поинтересовался герцог и сделал пару шагов к столу, на котором я разложила закуски. «Выглядит и пахнет умопомрачительно». Мужчина тяжко вздохнул и сложил руки на груди. «Эбби, а хотите бартер?» «Что?» — подняла глаза и непонимающе уставилась на него. «Я разожгу очаг, а вы мне тоже сделаете перекусить. Я зверски голоден». «Я... Да, конечно, ваша светлость, все сделаю». Я кинулась к холодному шкафу, надеясь, что там найдется приличная еда для герцога, и ее можно будет быстро подогреть и подать. «Куда подать, ваша светлость?» Я остановилась в полушаге от шкафа, так как он схватил меня за руку и придержал. «Нет-нет, ничего серьезного мне готовить не нужно, Эбби. И накрывать где-то тем более. Я хочу всего лишь перекусить, тихо и спокойно». Он потянул меня обратно, заставляя вернуться к столу. «Что вы хотели себе приготовить?» — спросил он, указывая на продукты. «Бутерброды», — прошептала я, словно что-то постыдное. «Вот». Он поднял указательный палец. «Я хочу бутерброды». «А...» Я замерла, не зная, за что хвататься. «А с чем?» «А вы с чем будете?» Он с интересом уставился на меня. «С мясом, сыром и овощами». Каждое новое слово застревало в горле и с трудом пробивалось наружу. «Значит, и мне тоже». Герцог улыбнулся и плюхнулся на большой деревянный стул прямо напротив меня. «Конечно». Кивнув, торопливо приступила к делу. Быстро нарезала хлеб и мясо, затем сыр. Достала из корзинок, установленных на нижней полке около входа, пару спелых томатов и большой пупырчатый огурец. Все ополоснула в чаше с водой и нарезала тонкими ломтиками. В это время мужчина с интересом наблюдал за моими действиями, чем неимоверно смущал. Закончив приготовление всего необходимого для бутербродов, я развернулась к посудному шкафу и вытащила две глиняные чашки, коробочку с травами для заваривания чая и насыпала по порции в каждую, развернулась лицом к герцогу и запоздало поняла, какую глупость совершила. «Ой», — вымолвила, — «ваша светлость, подождите немного, я принесу вам другую чашку». «Зачем?» — удивленно спросил он, нахмурившись. «Ну, понимаете...» Попыталась объяснить я. «Это простая для слуг, а сервизы все уже в столовых, я так полагаю». «И?» Мужчина продолжал хмуриться, а потом вдруг улыбнулся. «Эбби, я нормальный человек, а могу пить даже из глиняных кружек. Давайте уже скорее». Осторожно поставив на стол посуду, я развернулась к печи и ойкнула второй раз. «А про воду мы забыли». Я все же вскользь прикоснулась к боку металлического чайника в какой-то дурацкой надежде, что он окажется горячим, и в растерянности повернулась лицом к герцогу. Не успела ничего добавить, как он поднялся с места и в два шага оказался рядом. Присев на корточки, заглянул в очаг. «Пусто», — протянул он. «А дрова?» «Приносят утром», — подтвердила свои слова кивком и вздохом. Его светлость поднялся и замер, в очередной раз поражая меня своим ростом. Уперев руки в бока, он хитро прищурясь глянул на меня сверху вниз. «Вы умеете хранить тайны, Эбби Вайнхаус?» «Конечно, ваша светлость». Я кивнула, силясь понять, о чем он. И тут герцог улыбнулся. Невероятно, как эта мальчишеская шкодная улыбка преобразила его суровое и часто надменное лицо. Он вытянул руки и приложил ладони к бокам чайника. Металл под пальцами мага начал краснеть, а из короткого прямого носика брызнула вода и повалил пар. «Ох!» — только и смогла вымолвить я. «Я надеюсь, что это останется нашей тайной, Эбби». Он кинул на меня внимательный взгляд и подмигнул. «Я правда очень голодный, мисс Вайнхаус, и на вас вся надежда, спасайте». «Потерпите чуть-чуть». Я деловито оттеснила его боком от плиты и схватилась за большую рукавицу, обернула горячую ручку чайника и, аккуратно стараясь не расплескать, разлила кипяток по чашкам. Замерев на секунду, устроилась на большом стуле напротив герцога и принялась смазывать маслом ломти белого хлеба, затем раскладывать мясо и сыр. Сверху уложила тонкие ломтики томатов и огурцов. «Готово». Довольно протянула я, придвинув ближе к герцогу тарелку с едой и большую глиняную чашку с горячим напитком. Потом поднялась на ноги и, сделав несколько шагов в сторону, остановилась у двери. «И как это понимать, мисс Вайнхаус?» Голос его светлости был настолько зол и холоден, что у меня, кажется, волосы встали дыбом на руках. «Но вы же...» — начала я, не зная, как закончить эту мысль. «Я же...» «Сядьте на место», произнес маг и сложил ладони на деревянной поверхности стола, не притрагиваясь к еде. «Ваша светлость», — практически прошептала я, — «я же не могу с вами за одним столом, это же неприлично, если кто-то узнает». «Я сам буду решать, что прилично, а что нет. Или вам неприятно сидеть рядом?» «Нет, что вы, ваша светлость». «Тогда вернитесь на место, мисс Вайнхаус, и составьте мне компанию». Тихий голос, практически приказ. Я медленно вернулась и заняла место напротив него. Герцог схватил один из больших бутербродов и с удовольствием впился в него зубами. Я же замерла, сложив руки на коленях и боясь поднять глаза. «Эбби, ешьте», — прожевав большой кусок, велел маг. «Я не голодна», — попыталась воспротивиться я, и тут мой собственный живот предал меня, громко заурчав. «Простите». «Ешьте уже», — устало произнес он, придвигая мне тарелку. «Я нормальный человек, такой же, как и вы. Давайте не будем думать об этикете и всей остальной чепухе. Просто перекусим. У нас с вами был очень тяжелый день». Ничего не ответив, я нерешительно взяла один из трех оставшихся бутербродов и начала молча его жевать. «Ну и отлично», — буркнул герцог и насупился. Спустя несколько минут такого молчаливого перекуса я не выдержала. «Ваша светлость, извините меня, я не хотела вас оскорбить», произнесла тихо, отложив недоеденный хлеб. «Вы меня не оскорбили, мисс Вайнхаус», мужчина усмехнулся. «Просто выполняйте то, что я говорю, и все будет хорошо». «Конечно, ваша светлость». Я послушно кивнула, уставившись на его руки и боясь поднять глаза выше. «Мисс Вайнхаус», одолев второй бутерброд и с удовольствием сделав пару больших глотков, начал герцог. «Что касается произошедшего утром, вы меня сильно удивили и заинтересовали». Я дернулась, услышав последнюю фразу, чуть не расплескав чай из своей кружки. Нервно сжав пальцы вокруг глиняной посуды, уставилась в одну точку на столе. «Мисс Вайнхаус», — позвал меня герцог. «Для вашего успокоения хочу сказать, что никакой тайной агрессии, направленной на меня или кого-то в этом доме, у вас нет. Следовательно, вы не угрожаете ни мне, ни моим близким друзьям. Что касается вашего прошлого, оно абсолютно чистое, словно лист пищей бумаги». Я вскинула голову и удивленно уставилась на мужчину. Он сидел, сцепив пальцы в замок и положив подбородок сверху. Его глаза чуть сияли синевой, еле заметной, но все же синевой, что заставило меня сильнее занервничать. «Я не самый сильный менталист, Эбби, но моих способностей и знаний хватает на многое. Я заглянул так глубоко, как мог, но ваша память чиста, настолько чиста, что это невозможно». «Ваша светлость», — начала я, нервно сжимая и разжимая пальцы рядом с теплой кружкой. «Я могу быть опасна». «Нет, вы не опасны, мисс Вайнхаус, и вы представляете собой довольно интересный, я бы даже сказал, удивительный феномен. Если вам это хоть как-то поможет, то аргарийский явно ваш родной язык, знание двух остальных идеальное. Вам совершенно точно приходилось говорить на них, но думаете вы на аргарийском. Ваши манеры практически безупречны. Я полагаю, что вы могли работать гувернанткой в одном из родовитых домов. Это как раз вписывается в ваш облик и поведение. И еще это трепетное отношение к детям и лошадям». «Что?» Я удивленно выдохнула, подняла на него взгляд и поняла по широкой мальчишеской улыбке, что герцог откровенно потешается надо мной. «Ваша светлость, вы неправильно все поняли, мы с Микаэлем друзья, он хороший мальчик и...» «Извините, мисс Эбби, не удержался». Он примирительно поднял руки, словно сдаваясь. «Я таким образом пошутил. Правда в том, что он мальчик, а не мужчина, я сомневаюсь. В общем, мой вердикт ясен. Вы не простая девушка, но и не опасная для окружающих. Все, что вам нужно, это позволить своему разуму поработать хорошенько и вспомнить прошлое». «Спасибо». Я облегченно выдохнула и, полностью расслабившись, поняла, насколько была напряжена все это время. «Спасибо, ваша светлость. Как думаете, есть ли менталист, который смог бы мне помочь в этом?» Я вскинула взгляд и с надеждой посмотрела в его глаза. Мужчина неопределенно хмыкнул и откинулся назад, облокотившись на высокую спинку стула. Рубашка разошлась, открывая моему взору его голую грудь, покрытую темными волосками. Я опустила глаза и почувствовала, как жар смущения поднимается от груди вверх по шее и заливает лицо. «Я не хочу вас расстраивать, но вряд ли в нашем королевстве на данный момент есть кто-то сильнее меня. К сожалению, во время попытки смены власти, произошедшей несколько лет назад, опытные менталисты выбрали не ту сторону и...» «Их уничтожили?» В ужасе выдохнула я. «Нет, мисс Вайнхаус, точнее не всех. Лидеры оппозиции и самые их яркие представители, кто не погиб в открытых столкновениях, были схвачены и казнены. Семьи высланы из страны». «Ох», — только и смогла произнести я. «Как это все ужасно». «Я согласен с вами, но, к сожалению, за свои ошибки мы все вынуждены платить». «Что же мне теперь делать?» Обратилась я не столько к герцогу, сколько к самой себе. «Эбби, мисс Вайнхаус, послушайте. Я могу вам посоветовать одно. Он наклонился и сложил руки на столе. «Какие-то вещи в этом мире вызывают у вас воспоминания. Хватайтесь за них. Старайтесь развивать и заглядывать дальше. Запоминайте. Храните то, что способно пошатнуть ваше душевное равновесие. Это ключ к исцелению». Он поднялся из-за стола и потянулся, поражая размахом плеч и в очередной раз демонстрируя моему взору широкую грудь. «Ну что же, мисс Вайнхаус, спасибо вам за угощение и доброй ночи!» Герцог тряхнул головой и, сверкая улыбкой, развернулся и покинул кухню. Проводив его взглядом, я тихонечко сделала еще пару глотков из своей кружки и отодвинула ее подальше. «Ну что ж, Эбби, у меня для тебя две новости. Первая, тебя не выгонят. Вторая, его светлость не так противен, как казалось, а очень даже...» «Правильно мыслите, мисс Эбби!» Со смешком прозвучал из коридора голос герцога. Я икнула и уронила голову на стол. «Дура, ой, дура!» Справившись со своими страданиями, я поднялась со стула и, убрав все следы ночного набега на кухню, отправилась спать.